землей висит цветная радуга. Создана художника рукой. Это знак завета Богом данного. Между небом синим и землей. Посмотри на небо, небо синее. Всюду видна Божия рука. И солнце, и в облаке, и в радуге. Милости Всевышней